Глава 18. Калитин проснулся далеко за полдень. Голова была ясная, хотя выпил он грамм 400, не меньше. Мойсь душу, он решил ехать не сегодня, а завтра. Почистить компьютер, сжечь вечером некоторые бумаги. Тщательно приготовить к путешествию, к дорожной тряске, к непредвиденным падениям, рывкам, ударам, контейнер с дебютантом. Флакон 2 десятилетия лежал в сейфе. Калитин, лишенный лаборатории, не мог переместить дебютанта в более надежный сосуд. Не мог даже проверить контейнер, в порядке ли выпускной клапан. Техники острова обещали, что заряженный флакон сохранит герметичность вечно. Однако Калитин помнил судьбу жены и загодя осторожничал. Холодильник пустовал, вчера по дороге было не до еды. Он решил поехать завтракать в деревню. Яичница с колбасой, со шкварками, бодрящий чай с имбирем. Потом вернуться, поспать еще пару часов, снова контрастный душ, кофе. Тогда уйдет вялость пальцев, ум станет остр, и можно будет осторожно упаковать в транспортный кофр дебютанта капризное и опасное дитя. Он проехал обычной дорогой мимо церкви, свернул к реке. В ресторанчике было пусто, в этих краях завтракали, обедали по дедовскому расписанию. Калитин ушел на дальнюю террасу под мельничным глубоким омутом, где в медленном кружении воды стояли серебристые форели, хватая с поверхности мух и жучков. Его тут знали, яичницу сделали, как он любил, не пережаривая бекон, добавив сладкого перца. И он пожалел, что все это придется бросить. Из-за спины донеслись профессионально вежливые шаги. Наверное, хозяйка. Она часто приносила ему какой-нибудь комплимент от заведения — штрудель или блинчики с вареньем. Но это был травничек в черной своей сутане с костяным лицом. И Калитин вздрогнул. «Простите», — сказал пастор. «Доброе утро. Можно с вами поговорить?» «Наверное, опять починка крыши или витражей», — с досадой подумал Калитин. Когда дело касалось ремонта церкви, травничек бывал несносен. «Да что вы так переживаете?» — сказал ему кто-то однажды. «Церковь 600 лет простояла, еще столько же простоит». «Это дом Божий», — ответил травничек выспаренно, будто и вправду считал, что Бог живет именно в его каменном сарае. «Конечно. Чай будете?» Калитин решил позабавиться напоследок и, может, даже дать денег, пусть потешный священник порадуется неожиданной победе. «Благодарю». Пастор сел, женским хлопотливым движением подобрав сутану. «Вы вчера проезжали мимо, я махал вам, но вы не остановились». «Началось», — подумал Калитин. «Что сломалось или протекло на сей раз?» «Я хотел сейчас поехать к вам, но вот вы сами здесь. Это хороший знак». «Что-то новое», — прокомментировал Калитин про себя. «Раньше по домам этот вымогатель не ездил». «Дело в том», — сказал травничек, — «что пока вас не было... К вам приезжали. Агенты. Наружное наблюдение». «Агенты? Ко мне?» — еще не до конца понимая смысл сказанного, спросил Калитин. Он поглядел на нескладного пастора, на пухлые руки с редким бесцветным волосом, на бабью дряблую грудь, гормоны, что ли, сбоят под сутаной. «Чудо природы!» «Да, к вам», — простодушно ответил священник. «Пастор, вам показалось», — искренне ответил Калитин. «Какие агенты? Я что, шпион?» «Туристы какие-нибудь заблудились. Вы смотрите слишком много детективов по телевизору». Но внутри будто сломалась стеклянная палочка, которая перемешивает реактивы. «А ведь вы не спросили, кого именно я видел», — сказал травничек с легкой улыбкой. «Ладно, я не буду ни на чем настаивать. Просто объясню, для вашего же блага, почему я не могу ошибаться. Не люблю об этом говорить, но я 19 лет жил под наблюдением. В той стране, которой, слава Богу, больше нет. Каждый день, в церкви, на улице, в магазине. Я слишком хорошо знаю их породу. Вид, манеры, приемы. Так вот, это были они. Люди из моего прошлого. Правда, на сей раз со славянскими лицами». Калитин слышал, как шумит вода в камнях. Дальнейшие фразы священника уже расплывались, терялись за ее гулом, возросшим внезапно и грозно. Дом, контейнер с дебютантом, недоеденные яичницы в тарелке, планы на завтра. Все отдалилось, отнялось. Он был теперь только тело, старческое вялое тело, в которое так легко попасть пулей. «Да нет, не будет пули», — с бессильным ужасом подумал Калитин. Они пришлют кого-нибудь с дебютантом. Это в их духе. От одной мысли, что дебютант где-то рядом, в чужих руках, Калитину стало дурно. Он вспомнил синее нечеловеческое лицо Веры. Что стоило накануне побега уничтожить все остальные образцы? Он ведь был в лаборатории. Рука не поднялась, пожалел. «Давно?» — справившись с собой, спросил Калитин. Он еще надеялся, что наружка была тут вчера, позавчера, а значит, есть время в запасе. «9 дней», — ответил травничек. «Увы. Я не знал, куда вам позвонить. Думаю, они сообщили, что их никто не заметил. Удивительно, люди вообще часто не замечают священников. Мы для них анахронизм. Вам есть куда пойти?» «Почему вы спрашиваете?» Калитин задал вопрос машинально. 9 дней почти не оставляли ему надежды. «Вы живете здесь. Вы мой прихожанин, пусть и не ходите в храм», — с достоинством ответил травничек. Нравоучение пастора вдруг породило у Калитина странное доверие к этому человеку, будто ему послали для спасения умного зверька, сметливую ящерку, знающую тайные ходы в камнях. Разум начал просчитывать варианты. Его вычислили после того, как он получил приглашение в следственную группу. Значит, утечка идет оттуда. Обращаться за помощью нельзя, можно попасть в нору к кроту. Возможно, это даже часть плана — сделать так, чтобы он задергался, стал просить помощи эвакуации. Сколько их будет? 2. Калитин сам консультировал составителей инструкций. Они приедут на машине, очень вероятно, что они уже здесь, рядом с домом, в лесу, в холмах, с биноклем. Станут ждать, когда он вернется. Некуда бежать, некого просить о помощи. Нужно как-то попасть в дом. Там дебютант. Его сокровище, его билет. Без готового вещества и со смертельным диагнозом он никому не нужен. Так, мусор. Его будут лечить только в том случае, если он сначала покажет товар. «Давайте уберем вашу машину с парковки», — мягко сказал травничек. «Они наверняка знают номер. Вы же, я полагаю, не хотите звонить в полицию?» Калитин замотал головой. «Пойдемте», — сказал травничек. «И не забудьте заплатить». «Куда?» — спросил Калитин, поднимаясь и вытаскивая бумажник. — В церковь? Куда же еще? — ответил травничек. — Вы же не думаете, что вас будут искать в церкви? Калитин не нашелся с ответом. — Почему вы мне помогаете? — спросил он настойчиво, едва они переступили порог церкви. Машина была спрятана за живой изгородью в закутке для мусорных баков. Не знаешь — не найдешь. — Это мой долг, — сказал священник, запирая дверь. — Хорошо, спрошу по-другому. — Почему вы помогаете мне? Калитином овладело истерическое веселье, выхлоп пережитого страхом. «Это мой долг», — повторил травничек. «Послушайте, вы ничего про меня не знаете», — Калитин захихикал. «В полицию я не звоню. Вас это не настораживает?» «Подождите, сейчас принесу вина», — ответил травничек дружелюбно. «Оно для причастия», — как бы извиняясь, добавил он, — «но вам нужно выпить глоток-другой для успокоения». Калитин остался стоять в недоумении. Он впервые был внутри этой церкви, которую тысячи раз видел снаружи. Форма сводов внезапно напомнила Калитину его лабораторию. Да, они же работали в бывшем храме. Такие же узкие окна, избыточная толщина стен, тот же чертеж. Он стал всматриваться в стены, медленно прошел вдоль скамей из мореного дерева. Темно, плохо видно. Впрочем, росписи при ярком свете оставалась бы для него плоской, закрытой. Кто эти бородатые мужчины с нимбами? Апостолы, святые? Что они делают? Какое значение в их расположении? Он подошел к алтарю. Своды изгибались круче, изображенные на них фигуры нависали над Калитиным. Страшный суд, понял он. Это было единственное, что он мог понять в церкви сам, без подсказки. Он снова опознал архитектурную композицию, форму пространства, вспомнил обрезанного по пояс ангела с трубой и подумал. Форма диктует сюжет, радуясь, что к нему вернулась способность мыслить остро и глубоко. Внизу, на уровне его глаз, рогатые черти с синими языками пронзали трезубцами грешников. Многоглазые ехидны тащили тела в багровую бездну за обрез пола. Выше в рассеянном ореоле света небесное воинство поражало тварей, взлетевших слишком высоко в запретные для них пределы. В центре стоял на облаке Иисус, а по бокам, на клиновидных выступах сводов, ангелы трубили в длинные трубы. и тот, что справа, был отдаленно схож с изображением на острове. Будто два художника рисовали одно и то же существо, но с поправкой на изъяны зрения духовица, на условности стиля и мастерства. «Так вот, что было там», — сказал себе Калитин, узрев всю картину. «Вот что! Страшный суд! А мы, выходим, работали как раз внизу, среди невидимых, стертых со стены чертей и страшилищ». Калитин поежился. В церкви было холодно. Пористый известняк будто напитался речной сыростью и теперь отдавал ее вовнутрь. Явился травничек с вином. Калитин выпил залпом, сладкое, душистое. Он решил, что останется в церкви до ночи. И вправду, кто станет здесь его искать? А в темноте он пройдет со стороны леса к задней двери. Они же не знают, что он знает о них. Если убийцы там, то ожидают, что он приедет на машине, остановится у парадного входа. Лишь бы травничек не передумал, не выдал. Попросить его съездить в дом? Но как объяснить про флакон? «Я вам помогу», — неожиданно произнес травничек. «Но вы должны меня выслушать», — закончил он торжественно и строго. «Хорошо», — осторожно ответил Калитин. «Пусть говорит что угодно, лишь бы дождаться ночи». Странно, но в церкви он чувствовал себя под защитой. Он представлял, как она выглядит снаружи, угрюмая, темная, ничейная, и это вселяло в него уверенность, схожую с той, что он испытывал на острове. «Только не обижайтесь», — сказал травничек. «У меня плохо получается быть пастырем. Помните Гессмана, маклера, что продал вам дом?» «Помню», — недоуменно ответил Калитин. «А он-то при чем?» «Я постараюсь объяснить», — протянул травничек, сцепил руки на груди. «Вы же пришли на похороны». Гессман был когда-то офицером государственной безопасности. Работал в департаменте, который курировал религию. «Это он вам про меня рассказал?» — спешно спросил Калитин, вспомнив догадку о проницательности маклера. «Нет, что вы», — смущенно ответил священник. «Мы с ним почти не разговаривали. Я единственный знал, кто он такой. Гессман, вы сами знаете, оказался весьма хорошим маклером. Дела вел безукоризненно. Наверное, если бы он юношей не поступил на службу, мог бы вообще прожить честную жизнь, продавать людям дома. Да и зло он делал по инструкции, исполнительно и не более того». «Это вы к чему?» — с внутренней опаской спросил Калитин. «Может показаться, что я хожу кругами. Я же говорю, я плохой пастырь», — засуетился травничек. «Тут маклер, Гессман. Понимаете, мне приходилось сталкиваться и с другими людьми из его ведомства. Они подходили к делу иначе». «И как же?» Разговор начал даже забавлять Калитина. «Пусть болтает, дуралей, время-то идет». «Для себя я назвал это творчеством во имя зла», — скромно ответил травничек. «Даже так, проблемой творчества во имя зла». Калитин решил немного поддернуть пастора, такого сдобного, такого серьезного и наивного. Он чувствовал наверняка, что травничек не выгонит его, что бы он ни сказал, как бы себя ни повел. Калитин вспомнил остров и, наслаждаясь тем, что травничек не знает, с кем на самом деле говорит, с наигранным оживлением спросил. «А что вы знаете о зле? Что вы видели? Вы полагаете, что зло — это та слежка за вами?» «Вы правы», — сокрушенно ответил травничек. «Я знаю мало. Меньше, чем нужно». «Но вы и не правы». Голос его неуловимо поменялся, стал глубже, спокойнее. «Я видел зло. Его родимые пятна. У нас в церкви есть гуманитарные миссии. Я ездил. В Югославию, на Кавказ, в Сирию. Я видел концлагеря и не мог открыть их ворота. Видел рвы, полные расстрелянных. Мужчин, убитых солдатами в поле, брошенных голыми на снегу. Деревню после химической атаки. Люди прятались в подвалах, но газ затек туда. Дети там смуглые, а когда их достали, они были белые, восковые. Старый газ сейчас такого уже не делает, кажется. Старые распри, старое оружие, родимые пятна зла. Я их видел». «Довольно. Я вам верю». Калитин хотел, чтобы священник замолчал. Он догадывался, откуда, из каких арсеналов был доставлен тот газ. И чтобы сбить травничка с толку, заставить смутиться, замкнуться, он спросил. «Скажите, а что у вас с лицом? В поездке заболели? На Востоке бывают чудовищные инфекции». «Я ждал этого вопроса», — безропотно ответил травничек. «Что ж, я расскажу. Это поможет вам лучше понять меня».